Как два пальца об асфальт. Автор Брук Бонд. Чтение текста Рин. В произведении присутствует нецензурная лексика. «Слушай сюда, ублюдок!» – прошипел Леха, схватив за грудки собеседника. «Если ты, сука, еще раз сунешься в мой район, я тебе, дятлу, яйца оторву и в глотку засуну. Понял?» Стоящие рядом парни заржали. Леха был авторитетом на районе, и парни очень его уважали за то, что он умел ставить на место таких вот взорвавшихся ублюдков. Вот вроде бы и не избил, и даже не ударил, а тот трясется в его руках и чуть в обморок не падает. Воспитательный процесс был прерван подошедшим к гоп-компании хрупким, невысоким, миловидным парнем со светлыми слегка вьющимися волосами. Он поправил на переносице очки в тонкой оправе и мягким голосом сказал, чуть касаясь рукава Лехи: «Лёш, ты тут заканчивай побыстрей, а то ужин стынет». И ушел. У парня, которого все еще держал Леха, чуть глаза из орбит не вылезли, а сам местный авторитет очень захотел побиться головой об стену. «Ну, блядь, ну сколько ему можно говорить?» «Рома, мать твою, идти!» – заорал Алексей с порога. «Ты что ж это, сучонок, творишь?» «Что-то не так?» – тихо спросил парень. «Ёб твою мать, Рома! Ну сколько я тебе раз могу говорить? Ну не лезь ты в мои разборки! Тебя же, блядь, пришибут когда-нибудь ко всем ебеням!» «А почему ты так кричишь? Мне неприятно, когда ты ругаешься матом!» «И я же ничего! Я только сказал, чтобы ты побыстрее возвращался!» «Ну заебись теперь!» – сплеснул руками Лёха. «Ты бы еще меня в щечку поцеловал, чтобы я совсем как маменькин сынок выглядел!» «Я понял!» – опустил голову Рома. «Прости меня, пожалуйста! Такого больше не повторится!» Грустно вздохнув, парень поплелся на кухню. У Лёхи задергался глаз. «Охуительно просто!» – подумал он. «Вроде бы виноват Ромка, а говном себя чувствую я! Вот как у него это получается?» Ромка обнаружился на кухне. Он стоял около кухонного стола, нарезая овощи для салата. Дрогнуло сердце, но упрямо поджав губы, Леха пошел в комнату переодеваться. «Ну нахуй, черта с два, я извинюсь». Вернувшись, парень уселся за стол и стал глядеть на спину любимого, но вредного парнишки. Тот по-прежнему что-то резал. Леха с улыбкой вспомнил, как они познакомились. Он весь такой в адидасе, и Рома весь такой в обтягивающих джинсах. Парнишка ревел, прислонившись спиной к кирпичной стене. «Эй, ты чё здесь ревешь?» – грубовато спросил Леха. Он видел, как этот мальчик пару дней назад переехал в их дом, этажом ниже. «Телефон!» – провыл парень, всхлипывая. «И чё?» – не понял Леша. «Украли!» «У какой еще крали?» Опять не въехал Алексей. Слез он не выносил, и рядом с захлеб ревущим парнишкой чувствовал себя крайне неловко. «Ты что, долбоеб, что ли?» – вспылил мальчишка. «Телефон у меня сперли. Новенький Samsung, черненький, сенсорный. Я почти год на него копил, а они сперли. Такие же, как ты». И столько презрения в глазах, столько ненависти, что увидавшего всякое Лехи, мурашки по телу побежали. Возмутиться несправедливым обвинением в свой адрес он не успел. Обиженный на весь свет, похожий на девочку парнишка, уже ушел. А Леша, между прочим, нифига не был согласен. У них на районе всякие, конечно, были. Быдло больше, но и нормальных пацанов достаточно. Вот лично он вообще зазря никого никогда не трогал. Про него и пацаны говорили, что он справедливый и честный. А эта сопля зеленая, его ни за что ни про что. Фыркнув, главарь района решил во что бы то ни стало найти телефон пацаненка и вернуть. Пусть потом извиняется. Телефон нашелся тем же вечером. У кабана. Телефон Леха забрал, а кабану выписал профилактических пизделей, чтоб неповадно было. Путем нехитрых махинаций вычислив, когда родители его утреннего знакомого свалили, Леша спустился на четвертый этаж и нажал на кнопку звонка. Дверь сначала долго не открывали, а потом послышался хрипловатый голос. «Ты чего здесь забыл? Открывай, поговорить надо. Не о чем нам с тобой разговаривать. Уходи, а то я милицию вызову». «Ну, раз тебе не нужен твой телефон...» Дверь моментально распахнулась. И парнишка неверяще спросил: «Ты нашел его?» «Вот, держи, твой?» — улыбаясь, спросил авторитет. «Мой, спасибо!» Парень, прижимая к себе телефон как ценную реликвию, сиял от счастья. «Ты прости, что я тогда так, а меня Ромкой зовут. Сложно было телефон найти». И столько восторга в глазах, что Леха даже загордился. Распрямив плечи, он хмыкнул. «Да как два пальца обоссать? У нас на районе таким делом только кабан промышляет. Но переебал ему пару раз, и все». «А обязательно драться было?» — нахмурился Рома. «Можно же было просто поговорить. А хули с таким разговаривать?» — возмутился парень. «А ты не мог бы не материться? Мне неприятно», — поморщился Рома. «Это с ху...» Но наткнувшись на взгляд Ромки, парень осекся. «Это с чего это? Чай будешь?» — спросили его с улыбкой. «Буду», — согласился Леха. Посиделки за чаем превратились в добрую традицию. Леха и сам не до конца понимал, что его привлекает в этом хрупком, нескладном парнишке. Но ему нравилось разговаривать с ним, пить чай и гулять ночью в парке. Для такого авторитета, как он, водиться с таким, как Рома, было не солидно. Но в кои-то веки Леше было на это плевать. Единственное, что его не устраивало в Ромке, так это то, что эта мелкая зараза, действуя из-под тишка, начала его воспитывать. И ведь получалось же. В присутствии Ромы Леха теперь не матерился. Вместо Адидаса носил джинсы. Курить он бросил, да и драться стал меньше, предпочитая объяснить собеседнику словесно, в чем он не прав. А главное, выходило так, будто Ромка тут вообще даже ни при чем. А дальше Леха понял, что влюбился. Вот в это вот недоразумение втюхался по самые помидоры. Сначала хотел обнять паренька, потискать как котеныша, а затем незаметно подкралось желание. Алёша хотел парнишку до умопомрачения, как говорится, и хочется, и колется. Когда нервы стали не выдерживать, Алексей стал Ромку просто-напросто избегать и видеться с ним как можно реже. Тот дулся, обижался, не понимал, в чем дело, пока однажды не выловил Лёху во дворе и не потребовал от него объяснений. «Да я член скоро в порошок сотру», — жалобно простонал Леха, а Ромка, покачав головой, буркнул: «Долбоеб», и впился своему любимому недогопнику в губы. Да такой поцелуй был, что у Лехи чуть искры из глаз не посыпались, а потом они к Ромке пошли. Леша еще переживал, что Ромка-то неопытный, как бы ему больно не сделать. Да только этот самый неопытный набросился на него, как дикий зверь. И такой минет забабахал, что Леха чуть Богу душу не отдал. А когда кончал, орал так, будто подыхал. Когда часа через два парень наконец оторвался от Ромки, тот спросил: «Мы теперь встречаться будем, да?» «Нет, я чисто так потрахаться зашел», — фыркнули ему в ответ. «Будем, конечно». «Эх ты!» — ласково улыбнулся Рома. «Гопник мой недоделанный. И как умудрился в такого, как я, влюбиться? Как? Как два пальца обос...» И наткнувшись на взгляд парнишки: «Об асфальт». Романтика, хули. Приятные воспоминания настроили Леху на позитивный лад, и он даже решил больше не сердиться на любимого парнишку. Все так же, лаская его спину взглядом, спросил: «Ром, кушать-то будем?» «Да, сейчас будем». И всхлип. Леха подскочил как ужаленный. Ромку к себе лицом развернул, а у того глаза на мокром месте. «Ну ты чего, маленький? Не реви. Ну наговорил я ерунды всякой. Ну не обращал бы внимания. Прости, маленький. И не помешал ты даже нисколечко. Пусть все видят, как ты меня любишь. Вон, ужины мне готовишь. Ну что мне сделать, чтобы ты меня простил? Кружки грязные принеси из комнаты. Ополоснуть надо». Кивнув, Леха поспешил исполнить просьбу. Рома счастливо улыбнулся, вытер слезы и украдкой смахнул ножом в миску с салатом мелко нарезанный лук.